Лика Крылова. Спина чесалась неимоверно. То ли та порозовевшая пена какой-то запоздалый эффект выдала, то ли проклятое зелье мстило за передоз. А мне даже монтировки с собой не было. Уоллард запретил выходить с оружием в город. Сказал, что я привлеку к себе внимание стражей, а ему лишние проблемы не нужны. Если бы не мой добрый друг Кельвин с его костяной пятерней, не знаю, как бы я выкручивалась. Каждый раз заламывать руку, чтобы дотянуться до лопатки – так себе вариант. К тому же мы на оживленной улице, а не в некроманском склепе. Замке, то есть. Возвращаться без улова не хотелось. А вдруг щедрость Олы имеет временные границы? Да так оно и есть. Но атаковать железо пока горячо. Глядишь, будет чего забрать в мой мир в качестве сувенира. Ну или в качестве возмещения морального ущерба. Зависит от того, насколько легко мне будут честно купленное за чужой счет отдавать. Поэтому, невзирая на неудобства, связанные с зудом, мы с напарником продолжали бродить по магазинам, заказывая товары. В смысле, мы их выбирали и оплачивали, но на себя не тащили, а всего лишь показывали продавцам браслет Олларда Чернокнижника, и все, купленное волшебным образом, отправлялось к нему. Или должно было отправиться, не знаю. Но Кельвин сказал, что к вечеру товары будут дома. Вообще, обычно для доставки было достаточно адреса, но скелетон шепнул, что без спросу в логово некроманта что-то присылать дураков нет. И, кстати, я все-таки натянула браслет на плечо, ибо шея заболела туда-сюда его дергать. Надела поверх рукава, минимизировав трение. Когда требовалось, окидывала полу длинного плаща. Для меня длинного, Олларду эта накидка, вероятно, лишь слегка колени прикрывала. И демонстрировала символ некроманского рода. Кельвин тоже был в плаще, который скрывал его костяную фигуру. Очевидно, чтобы не отпугивать прохожих, которые, как и мы, шарились по торговым рядам в поисках всякого разного. Хотя зубастая челюсть, торчащая из глубин капюшона, нет-нет, да производила неизгладимый эффект на некоторых особо впечатлительных дам. На детей, к слову, тоже. Но там эффект был обратный. Мелюзга радостно носилась за скелетом и за мной, требуя дать им на удачу кусочек косточки. Пришлось даже спасаться бегством от особо наглых приставал. Благо, дело рядом как раз был салон нижнего белья, в который я и так собиралась. Знала бы, во что вляпаюсь, играла бы дальше с детишками в «Поймай кость». В смысле, Кельвин играл бы, а я бы бегала следом и пыталась разрулить ситуацию. Или прокомментировать, а может, и новые правила ввести. Эх, и зачем попёрлась в этот чёртов магазин? На кружевное бюстье клюнула. А перед кем его надевать? Перед некромантом, у которого явные проблемы со вкусом, раз он до сих пор меня не оценил. Тьфу. «Этот мертвец осквернил мои панталоны!» — вопила чайка, рыжеволосая развратница, выпрыгнувшая из примерочной, собственно, в панталонах. В одних, если не считать туфельки с чулками. Прикрыв грудь, размер которой из-за своей микроскопичности в прикрытии не нуждался, девица требовала... Нет, не разобрать бедолагу на косточки и даже не упокоить. Эта ушлая гадина жаждала получить с некроманта штраф и при этом указывала дрожащим пальцем на меня. Фу, как некрасиво. «Ты ее... того?» Я выразительно замолчала, показывая глазами на даму в панталонах, а то вдруг мой костяной друг и вправду до женских прелестей охоч. Слуга тут же открестился, мигнув возмущенными огоньками в глубине темных глазниц, а потом и вовсе заявил, что зариться там не на что. Тем временем к первой оскорбленной клиентке присоединилась вторая, слава небу, одетая. Откуда только выползла змея подколодная? И они обе начали требовать денег едва ли не за то, что мы просто воздухом здешним подышали, осквернив тем самым приличное место. Приличное, ха. Да тут большая часть ассортимента для публичного дома, учитывая весьма откровенные фасончики. Но штраф эти две леди все равно насчитали немеренный, еще и заручились поддержкой продавца, который явно был в доле. Отличная разводка. Я прямо-таки в восхищении. Жаль, монтировку с собой не прихватила в качестве контраргумента. Чем дольше мы молчали, офигевая от их наглости, тем больше становилась сумма. Устав выслушивать весь этот бред, я окинула с головы капюшон, поправила рукой с браслетом прическу и доверительно так, а главное громко, поинтересовалась у Кельвина. «Как думаешь, хозяину новые зомби не нужны?» «Мне нужны», — ответил не совсем мой костлявый друг. Мужской голос звучал знакомый и приятно контрастировал с новым витком визга рыжей вымогательницы. Я обернулась и обнаружила на пороге лавки ушастого приятеля Олларда. Он вежливо улыбался и смотрел на скандалистку, как на муху в варенье, со смесью недоумения и брезгливости. «Уверены?» Решила подыграть я, тоже улыбаясь и при этом роясь в памяти в поисках имени блондинчика. «Кайман? Шайтан?» Что-то похожее же было. «Вейрон! Точно! Граф какой-то золотой дыры или чего-то подобного!» «Конечно, ваше сиятельство. Можно просто Лика». Скромно потупившись, мурлыкнула я. «Зомби всем нужны. Универсальные и безотказные работники». Самым серьезным видом принялся читать лекцию ушастый. Как будто не в магазинчик дамского белья вломился, а на светский раут заглянул. «А если изготовлены настоящим мастером, таким как наш общий друг, то надежные к тому же и практически вечные. Только сильно сомневаюсь, что из этого материала что-то дельное получится». «Почему же?» «Я уже предвкушала какую-нибудь гадость, и Вейрон не подвел. С такой убогой конституцией ни силу применить, ни глаз порадовать», — пояснил он. «А-а-а!» — силилась высказаться рыжая. «Да что вы себе позволяете?» — наконец нашлась она. «Леди, вы бы прикрылись. Не с вашими внешними данными оголяться на публике, поверьте». «Да как вы смеете?» — заверещала девица. На ее физиономии отчетливо отразилась жажда крови, возможно, даже реальная, учитывая выступившие из-под верхней губы клыки. «У них тут и вампиры водятся? Ну и мирок! Надо было не только монтировку с собой брать, но и кол осиновый, или хотя бы чесночную приправу. Сейчас бы запулить ей в глаз мерзавки и дёру». Неизвестно, чем бы все закончилось, но тут вторая дамочка, одетая, подскочила к рыжей и принялась что-то шептать ей на ухо, пытаясь накинуть халатик, но попытка не удалась. Такого скоростного преображения я никогда не видела. Моргнуть не успела, как оскал девицы превратился в застенчивую улыбку, ресницы затрепетали бабочками, а руки с внушительными когтями опустились на бедра. Эта плоскодонка еще и плечи расправила в попытке преподнести отсутствующий бюст в лучшем виде. Продавец незаметно слился, бросив нас поклонницей нудизма и ее проглотившей язык товаркой. «Дорогой граф!» На смену визга пришел щебет девочки-одуванчика. «Простите за этот инцидент. Я совсем не хотела обидеть вашу знакомую, просто очень испугалась, когда в мою примерочную ворвался совершенно посторонний скелет. Я понимаю, что повела себя не лучшим образом, но и вы сейчас были необоснованно грубы и даже...» Тут рыжая показательно всхлипнула и попыталась изобразить сдавленные рыдания. «Жестоки». «Неужели?» — не купился на спектакль Вейрон. «Да, и даже если я совсем не в вашем вкусе...» «Совсем не в моем». «Нельзя же так оскорбительно отзываться о внешности леди. Это просто верх невоспитанности». Я едва удержалась от насмешливого фырканья. «А леди, как же! Это ее в школе благородных девиц научили в одних панталонах с кавалерами беседовать. Я передам ваше ценное мнение своим родителям». «Посему, чтобы сгладить недоразумение», — продолжила непробиваемая особа, «предлагаю выпить по бокальчику коктейля в ресторане неподалеку». «Она еще и пьет посреди дня?» «Да таких леди, наверное, только на трассе встретишь». «Ну, вы тут общайтесь», — вклинилась в их беседу я. «А мы вынуждены откланяться. Дела, знаете ли». Рассчитывая сбежать, я сделала полшажочка к двери, но не тут-то было. «Я вас провожу», — оповестил блондин, ловко ухватив меня за локоть. «А леди вполне могут обсудить вопросы этикета и без нас». Очередные вопли, раздавшиеся за нашими спинами, отрезала захлопнувшейся входной дверью. По глазам полоснуло солнечными лучами, слишком яркими после полумрака лавки. Или это перед моим лицом что-то вспыхнуло? «Госпожа, домой?» — подал голос Кельвин. «Куда пойдем?» — улыбнулся Вейрон, водружая мою ладонь на свою руку и при этом ласково поглаживая мои пальцы. «Может, вон в тот ювелирный салон?» А я вдруг зачем-то кивнула и послушно отправилась за ним.